Тут неожиданно открылся замок двери моего жилища. Когда сама дверь уже начала открываться, я успел скастовать сразу три боевых заклинания, которые готов был активировать в любой момент. Однако это не потребовалось, так как ко мне в квартиру зашла Лена. «Что?» – спросила она, заметив мое удивление. «Я еще несколько дней назад взяла запасные ключи в ректорате твоей академии. Или ты против?» «Нет, но вот так заявляться почти под самую ночь в мое жилье. Понимаешь, что пойдут разговоры и прочее». «Ой, да какая разница уже», — отмахнулась Лена. «Даже мои родичи говорят о нашей с тобой свадьбе как уже давно решенном вопросе. Что говорить про остальных? В разговорах меня даже прямо называют твоей невестой. И да, дядя рассказал, что ты в уплату кровного долга заявил, что я отныне твоя. Так чего ты играешь в стесняшку? Что же, она меня уела последним аргументом. После того, как мы с императором договорились, как именно будет оплачен кровавый долг, Лена теперь действительно моя. Собственно, поэтому я совсем недавно плюнул на все условия и наши отношения сделали новый шаг. А с этим кровавым долгом можно даже съезжаться. Если же у кого-то возникнут вопросы или даже претензии на тему, чего это мы живем вместе, то можно им объяснить ситуацию и сказать, что если кому-то что-то не нравится, то этот недовольный может получить в морду. «Могла бы подождать, пока я не куплю нормальное жилье себе по статусу», лишь сказал я. «Как бы мне не нравилась эта квартирка, но негоже целому барону жить в общежитии на государственных харчах. Монгольская принцесса живет тут и ни у кого не возникает вопросов», подметила Лена, которая подошла ко мне и удобно устроилась у меня на коленях. Я даже приобнял ее одной рукой за талию. «И даже та немка Виктория завтра будет заселяться сюда. Так почему же ты не можешь жить тут? Твоя ситуация с дворянством уникальна и имеет массу «но». Вряд ли бы кто-то стал тебе что-нибудь предъявлять. Возможно. Только вот есть и другие нюансы. Например, у меня имеется целый участок земли в элитном районе столицы, где живут дворяне. На этом участке нет ничего кроме травы. Но все же, а еще у меня очень много денег. Столичные активы приносят прибыль, крымские пока работают в ноль за счет того, что большая часть готовой продукции уходит в Москву для снижения затрат и рекламы своих товаров. Еще есть активы, которые были переданы мне Кириллом Вермайном, или мы с ним ими владеем пополам. Так что денег не просто много, но их количество постоянно увеличивается. Как-то зазорно мне с такими суммами на банковских счетах жить в общежитии. Надо покупать квартиру и начать стройку на участке. Ох, мужчины, вечно вы не ищите легких путей и пытаетесь хотя бы себе что-то доказать, улыбнулась блондинка. Ой, вот от тебя слышать про поиск легких путей даже смешно, хохотнул я. Напомнить, кто решил идти напролом как ледокол, лишь бы суметь охмурить и потом окольцевать меня, а ничего сложного и никаких извилистых путей меня тут не поджидало. Ты, конечно, поупирался, но меня это лишь заставило меня еще с большим энтузиазмом взяться за дело. И ты в конце концов все же поддался моему напору. Хотелось, конечно, сказать, что все было несколько иначе, и просто в виду личной симпатии к ней я решил дать шанс нашим необычным отношениям с Леной. Но я не стал развивать эту тему. В отношениях иногда следует о чем-то умолчать или не затрагивать некоторые вопросы. Не потому, что тебе хочется что-то скрыть или ты просто слабохарактерный и не хочешь идти на конфликт. Нет, просто даже самые лучшие отношения строятся на нескольких компромиссах. Блондинка терпит то, что я влезаю во всякие истории и что-то утаиваю даже от нее, а я вот не пытаюсь спорить с ней и говорить, что наши отношения сложились лишь потому, что я этого захотел. «Ты какой-то смурной», — заметила Лена мое настроение. «Я говорила с отцом по телефону, он сказал, что у вас там все прошло хорошо, ты убил лишь одного легионера, которому промыли мозги и с ним бесполезно было спорить. Так что не так-то, легионер, которого мне пришлось убить, всколыхнул во мне некоторые неприятные воспоминания», — честно ответил я. «Этого беднягу использовали как инструмент, причем инструмент недолговечный и от которого рано или поздно избавились бы за ненадобностью. Ему ведь запудрили мозги, заставили поверить в то, что у него и его народа есть лишь один единственный шанс на лучшую жизнь. Если бы не это, то он наверняка принял бы верное решение сегодня. Не всех можно спасти, ты и сам должен это понимать. А этого легионера не ты подвел под смерть, тебе не о чем сожалеть. И да, прости за вопрос, но когда ты еще когда-либо сталкивался с чем-то подобным? Ты лишь весной этого года умудрился засветиться, до этого ты вроде жил спокойно и никогда не встревал ни в какие странные истории. И вот что ей ответить, вновь сослаться на то, что это личное и мол я и до событий этого года на самом деле всякое делал. Или же, возможно, пришло время поговорить откровенно. До сегодняшнего дня я склонялся к тому, чтобы в принципе никогда не рассказывать правду о себе. Только вот сегодняшний случай действительно что-то всколыхнул внутри меня. Пару секунд я колебался, а затем все же принял решение. «Ну-ка, встань, мне нужно кое-что тебе показать», — сказал я, хлопнув ее по заднице. «О, правда?» — игриво спросила Лена, но все же сразу встала с моих колен. Я прямо вся в предвкушении. Я и сам встал на ноги, после чего сразу же принял свой второй облик. Девушка, мягко говоря, удивилась, увидев меня таким. «Вы с Алексией говорили, что ты теперь стал сильнее и можешь принимать новый облик, но я не думала, что все так серьезно», — сказала ошеломленная Лена, что осматривала меня. «Это не какой-то новый облик», — качаю я головой. «Именно так я выглядел когда-то, прежде чем моя судьба сделала резкий поворот, а я несколько лет тому назад начал новую жизнь уже как Никита Зотов». «Что? Подожди, о чем ты вообще говоришь? Это будет очень долгий разговор, и тебе явно придется пересмотреть свое отношение ко мне после того, как я закончу свой разговор». Глава 33. Генерал, части, королевство Кадиус, столиц. За 268 лет до исхода королевской семьи Кадиус, король Зартиус, наши с вами королевства уже давно живут дружно. Начал свою речь посланник Артерия. Однако нашу дружбу продолжает омрачать тот факт, что вы позволяете жить в своем королевстве беглых преступников из Артерия. Мой повелитель высказал надежду на высылку этих преступников на родину, где они понесут справедливое наказание. Я ведь правильно понимаю, что вы называете преступниками тех беженцев, которых мы приняли несколько лет назад? Скучающе спросил король. Помню, тогда через вас правитель Артерия попросил не допустить того, чтобы они вернулись, ваша страна была рада избавиться от них. Теперь же вы пытаетесь обвинить меня в том, что я укрываю преступников. Крайне дерзко, учитывая, что тогда мы выполнили вашу просьбу и приняли всех беженцев. Позвольте мне лишить его головы за оскорбление, сказал Алексиус, первый генерал, который до этого стоял с правой стороны трона короля, а сейчас сделал пару шагов вперед и положил правую кисть на рукоять меча. Не стоит быть таким кровожадным, включился в разговор Гелиас, первый архимаг. Он стоял по левую сторону от трона и не двигался. Позвольте мне отправить его на родину с помощью магии. Доберется до столицы живым и почти невредимым, но он ни за что не забудет это путешествие. Посланник понял, что разговор определенно пошел не так, как ему хотелось бы. Короля даже позабавило, как тот занервничал, осознавая, какую ошибку совершил, начав разговор чуть ли не с обвинений. И теперь он лихорадочно соображал, как же можно исправить ситуацию. «Я ни в коем случае никого и ни в чем не обвиняю», — поспешно сказал посланник. «В те времена наша страна находилась в состоянии гражданской войны и еще около года потребовалось, чтобы навести хоть какой-то порядок. Мы благодарим вас за то, что облегчили тогда нашу участь. Однако прошло время, и теперь мы куда тверже стоит на ногах, и мой правитель желает восстановить справедливость, покарав преступников, которые вместе с беженцами пришли в вашу страну. Эти бесчестные ублюдки последние несколько месяцев устраивают в приграничных с вашей страной территориях всяческие бесчинства. Вы должны помочь нам наказать этих преступников. Хаем, мне докладывали, что у вас рядом с нашей границей какие-то проблемы, но я впервые слышу, чтобы к этому были причастны беженцы, обосновавшиеся у нас», — сказал король. «Архимаг, насколько эта информация соответствует действительности? В свое время вместе с беженцами немало негодяев попали к нам», — кивнул головой Гелиас. «Однако мы ожидали этого и предприняли некоторые меры, которые позволили самых наглых из них отловить в первые же недели. Более осторожные и хитрые негодяи продержались максимум 8 месяцев. Все остальные беженцы успешно стали гражданами нашего государства и занимаются самой различной работой. Большинство воспользовались шансом и стали фермерами, заняв свободные земли. Некоторые осели в городах, кто-то даже сумел вступить в ряды нашей армии. И я ничего не слышал о том, чтобы кто-то из них неожиданно отказался от своей новой жизни и решил побыть разбойником. Ты слышал, посланник?» Зартиус обратился к гостю. «Ваши беженцы давно стали частью нашей страны. Они точно не занимаются набегами на ваши земли. У тебя имеется хоть какие-то свидетельства и доказательства того, что кто-то из моих подданных участвует в преступлениях против вашей страны, народа и короля?» «Нет, было видно, что посланник сильно раздосадован отсутствием каких-либо доказательств. Однако есть два важных факта, которые позволяют нам сделать вывод о том, что эти люди приходят с земель по ту сторону границы. Хорошо, расскажи об этих ваших фактах, и тогда заодно расскажи, что там у вас творится. А то мы ведем об этом речь, но я со своими советниками не совсем понимаю, о чем идет речь. Уже почти год на наши заставы, форты и даже самые обычные патрули нападают бесчестные ублюдки. Эмоционально начал посланник, а в последние несколько недель они нападают и на некоторые поселения. Тарлак, единственный крупный город рядом с границей, фактически находится в осаде. Это целое войско, которое насчитывает не меньше 3000 хорошо вооруженных солдат, многие из них передвигаются и сражаются на лошадях. У них есть доспехи и оружие, они сражаются как единое целое и слушаются своих командиров. Иногда они нападают всем своим войском, а иногда используют куда меньшие силы. За то время, что они донимают нас, мы потеряли несколько сотен солдат и стражников. Зартирус искренне заинтересовался словами посланника. Если знать общую картину происходящего в соседней стране, то появление небольшой армии, которая терроризирует Артерия, это крайне интересный поворот событий, сулящий соседу новой гражданской войной. Пускай посланник ранее говорил, что Артерия справилась с последствиями противостояния сил короля с армиями бастарда, который заручился помощью других соседей этого государства, однако на деле ничего не наладилось в этой стране. Пускай основные ужасы войны остались позади, но Артерия находится в глубоком кризисе и вряд ли ситуация изменится к лучшему в ближайшее время. Все дело в том, что севший на трон человек был ставленником чужаков, у которых были свои планы на Артерия. Поэтому вместо налаживания ситуации, укрепления экономики, восстановление разрушенного и всего в таком духе король принялся выполнять чужие оказания. По его милости были заключены невыгодные для его страны торговые соглашения, иностранные торговцы практически ничего не платили за возможность торговать своими товарами в Артерия, ценные ресурсы вывозились в другие страны за какие-то медики, а по итогу в течение нескольких лет некоторые небольшие приграничные районы были отданы другим государствам, якобы в уплату помощи во времена гражданской войны. По итогу Артерия сейчас представляла из себя нищую страну, в котором население нередко голодало. Постоянно происходили бунты, которые подавлялись силой. При этом армия практически полностью состояла из наемников, которые за хорошую плату готовы были выполнить любой приказ. Им ничего не стоило вырезать целую деревню из-за того, что ее обвинили в неподчинении королю. Теперь же получается появилась небольшая армия, которая в основном нападает именно на армию и стражников. Всего за один неполный год сотни погибших. Не мудрено, что эти делом занялись всерьез и даже по каким-то причинам прислали посланников в Кадиус, чтобы им здесь выдали этих негодяев. Сейчас король Бастард не может позволить себе, чтобы кто-то успешно противостоял его армии и тем самым подбивал остальных к бунту. «И почему же вы посчитали, что эти люди прячутся в моей стране?» – спросил Зартиус. «Во-первых, наша армия полностью прочесала все те регионы, где действуют эти треклятые негодяи, и мы так и не обнаружили их укрытие. Да и где прятаться в тех землях? Сплошные равнины и холмы. На одном участке границы имеется небольшой горный массив, но мы и его прочесали, в том числе с помощью магов и всадников на вивернах. Поэтому мы пришли к единственному правильному выводу: эти преступники приходят с ваших приграничных земель. Исключено. Мы бы не допустили, чтобы на наших землях находилась целая армия, которая совершает регулярные набеги. Это уже не говоря о том, что на границе находится немало аванпостов уже нашей армии, они бы не проглядели переход границы несколькими сотнями всадников. Поэтому всерьез предлагаю получше поискать их укрытие или задуматься о том, что эта армия пользуется услугами магов, которые умеют создавать порталы на большие расстояния. Но так и быть, расскажите про второй факт, натолкнувший вам на мысль, что эти преступники приходят из Кадиуса. Сначала эти бесчестные негодяи не использовали никаких знамен, на их доспехах не было никаких отметин. Но впоследствии они осмелели и вскоре во время их нападений наши люди видели знамена, которые хорошо знакомы всем в нашей стране. Непреклонные, мятежная армия, которая затягивала конфликт и не дала Артерия быстрее прийти к миру. Насколько нам известно, остатки непреклонных нашли убежище в вашей стране. Зартиус сразу же вспомнил о нескольких сотнях выживших воинов, которых вел молодой воин. Тогда непреклонных расформировали, и часть из них нашла себя в мирной жизни. Оставшиеся же стали частью армии Кадиуса. Король сразу же задался вопросом, что же случилось с тем молодым командиром. «Это ни в коем случае не является убедительным доказательством», — отмахнулся от слов посланника Зартиус. «Вы и сами сказали, что про непреклонных знают абсолютно все в Артерии. Куда ближе к истине предположение, что неизвестная армия, спустя нескольких недель прознав про непреклонных, начала использовать их знамена. Якобы они их наследники или что-то в этом духе. Очевидно, что кто-то из ваших людей не смог добиться вразумительных результатов, ища этих негодяев, и по итогу придумал отличную отмазку, спихнув всю вину на нашу страну», — сказал Гелиас. «Вам следовало хорошенько подумать, прежде чем просить нашего короля об аудиенции и вывалить этот невразумительный бред на него. Подождите, но...» Попытался как-то оправдаться посланник, но ему этого шанса не дали. «Архимаг полностью прав», — сказал король. «Ваша аргументация смешна. Передайте своему королю, что если он пришлет еще одного такого переговорщика, который будет лишь бессвязно и без всяких аргументов обвинять меня и мою страну в укрывательстве неких преступников, то я посчитаю это как личное оскорбление. Теперь же прошу покинуть мой дворец, а затем и страну». Посланник хотел еще что-то сказать, но тут Алексиус громко прокашлялся, а его рука ненавязчиво так взялась покрепче за рукоять меча, что пока еще покоился в ножнах. По итогу мужчина был вынужден отклоняться и выйти из тронного зала. «Алексиус, ты ничего не хочешь мне сказать по поводу этих нападений на земли Артерия?» — спросил Зартиус своего генерала. «Сейчас меня будут больно бить», — шепотом сказал тот, но король его все же услышал. А дальше Алексиус, повернувшись к Зартиусу, заговорил в полный голос. «Возможно, мы действительно имеем некое отношение к небольшой армии, которая действует под своими личными знаменами и доставляет нашим соседям большие проблемы. А боги, во что ты нас втянул, Алексиус?» — раздраженно спросил Гелиас. «Спокойно, Гелиас», — сказал король. «Алексиус, расскажи все как есть, и почему ты действовал без моего ведома. Я и остальные генералы действовали не совсем без вашего ведома», — позволил себе сделать ремарку первый генерал. «Вы и сами дали мне соответствующие поручения и сказали, что у меня имеется абсолютная свобода действий. Ты говоришь о моем приказе следить за ситуацией в Артерии и при необходимости вмешиваться с помощью наших агентов», — уточнил король. «Так я говорил о том, чтобы не дать другим государствам натравить короля бастарда на нашу страну и помогать тем, кто решит сбежать из Артерии из-за бунтов и в целом печальной ситуации в их стране. Речи о том, чтобы использовать наших солдат в боях, не было. Наши солдаты не участвуют в этом». Вот уж в чем был прав посланник, так это в том, что все происходящее — дело рук непреклонных. «Что-то я потерял нить разговора», — пожаловался архимаг. «Остатки этой армии расформировали, как они могут продолжать сражаться?» «Давайте расскажу все как есть», — вздохнул Алексиус. «Я и все те, кто был привлечен к наблюдению за Артерией и помощи беженцам, выполняли поставленный приказ. Только вот в определенный момент ситуация в Артерии совсем уж накалилась. Я докладывал вам о том, что король бастард нанял еще больше наемников, и те начали совсем уж откровенно зверствовать. Я помню об этом», — кивнул Зартиус. «Ты тогда попросил больше ресурсов и людей, чтобы начать спасать как можно больше людей. Все так, однако толковых результатов это не дало. Наемники убивали всех, кто попадется им на глаза, спасать было некого. Не сумеем мы чем-то занять этих наемников, все наши усилия ничего не дали бы». И тогда Гордиан предложил план действий: возродить непреклонных, набрать небольшое войско из бывших солдат этой армии, обучить добровольцев среди беженцев и позволить им сразиться с наемниками, пока мы займемся спасением людей. «Выходит, формально мы ни при чем, сами артерианцы выступили против короля бастарда», — уважительно произнес архимаг, поглаживая свою бороду. «Непреклонные — это символ времен гражданской войны. Они сражались до последнего, и многие из них даже пожертвовали собою, чтобы тысячи беженцев смогли дойти до границы. Полагаю, вы незаметно позволяли непреклонным проходить через границу туда и обратно, хорошо снарядили их, а также помогали информацией. Беру свои слова назад, Алексиус, вы смогли придумать очень неплохой план действий. Почему же ты ничего об этом не рассказал мне?» — спросил король у генерала. «Посчитал, что вы, возможно, будете против этого плана, а что-то делать надо было. Плюс, Гордиан и я были очень заинтересованы в том, чтобы проверить в деле командира непреклонных, того молодого воина, кажется, его звали Бартоломи. Бартоломи Нерлей, решил уточнить Алексиус. Про то, как непреклонные иногда совершали невозможное еще во времена гражданской войны в Артерия, нам было известно. Однако, когда непреклонные пришли к нам и я более тесно пообщался со многими из них, стало ясно, что совершали они свои победы и достигали успеха благодаря как раз Бартоломе, сын мелкого дворянина, они управляли маленькой деревней. Семья выступила на стороне короля и стала одной из первых жертв будущего короля-бастарда. Парень выжил в бойне, что учинили на их землях, некоторое время скитался, примкнул к солдатам из тех армий короля, что успели разбить силы бастарда. И как-то он умудрился убедить этих людей вновь дать бой врагам и по итогу даже возглавил первую сотню солдат. Ему тогда только стукнуло 16. Первые непреклонные активно партизанили и добивались успеха, их ряды росли и в итоге была сформирована полноценная армия. Дальше вы уже все знаете. Парень был хорош, так что впоследствии легко стал одним из капитанов уже нашей армии. Гордиан внимательно следил за его судьбой, часто привлекал его к решению различных ситуаций. По итогу сначала Гордиан, а затем уже я поняли, что Бартоломе идеальный кандидат в генералы. Прямо так, удивился Зартиус. Я давно прошу тебя найти тех, кто мог хотя бы попытаться стать одним из генералов, но вы с Гордианом постоянно говорили, что толковых кандидатов нет, а даже когда мне удавалось предоставить вам неплохих кандидатов, то вы очень быстро отсеивали их. Но этот Бартоломе сумел вас впечатлить, невероятная сила духа. Парень из кожи вон лезет и бьется до последнего, не сдаваясь, пока есть хоть какие-то шансы и варианты действий, невероятный талант в командовании войском. Начал перечислять достоинства молодого воина Алексиус. Как воин он может и не самый лучший, но очень хорош, а за годы в нашей армии сильно подтянул свой уровень владения практически любым видом оружия. И да, он еще до нашего с ним знакомства прошел одно из главных испытаний, которое очень важно для того, кто однажды может стать одним из генералов. Тогда именно он принял решение оставить большую часть непреклонных прикрывать отход беженцев, взяв с собой лишь несколько сотен солдат, дабы не оставлять людей совсем уж без прикрытия. Всем нам приходится иногда принимать тяжелые решения. Раз он смог принять одно из подобных решений, то он действительно может стать генералом. Ты сумел меня заинтересовать. Теперь я хочу познакомиться поближе с этим человеком. Устрой нашу встречу. И да, ты же понимаешь, что на данный момент все эти ваши игры с непреклонными под запретом, пока я не приму решение, стоит ли вам позволить продолжать в том же духе или нет. С обоими этими вопросами выходит маленькая неувязочка, сказал Алексиус, старательно отводя взгляд. Прямо сейчас непреклонные в полном составе и во главе со своим командиром находятся на территории Артерия, и они собираются захватить Тарлок. Глава 34. Генерал, часть 2. Вперед, вперед, крикнул я. Подгоняйте отстающих, мы не должны упустить такую возможность. Тяжело было перекричать топот стольких лошадиных копыт, однако я далеко не первый день командую войском непреклонных. Еще несколько лет назад он хорошенько натренировал свое горло и мог так громко отдавать приказы, что их могли услышать даже в разгар самой ожесточенной битвы. Вот и сейчас те, кто все же услышал меня, начали передавать приказ тем, кто был позади. Будучи во главе войска, было сложно определить, насколько отстающие смогли сократить дистанцию до нас, но полагаю, они все же хоть немного скучковались. Сейчас почти 2000 всадников со мной главе двигались в сторону единственного более или менее крупного города Артерия, что был в относительной близости к границе с Кадиусом. В Тарлоке жило около 5000 человек, у него имелись простенькие деревянные укрепления. До этого непреклонные никогда и не думали нападать на город. Там жили вполне обычные люди, и зачастую они так или иначе были связаны с людьми из Кадиуса. Тарлок даже являлся перевалочной базой для беженцев, иногда непреклонные умудрялись прятаться там. В общем, это была их территория и их люди. Поэтому непреклонные били наемников в чистом поле, на дорогах, нападали на их аванпосты и небольшие форты. 4 раза были устроены засады в небольших поселках, куда наемники короля-бастарда должны были заглянуть за налогами и пропитанием. Однако на днях агенты Кадиуса сообщили, что в город на постоянную основу шлют отряд наемников численностью в 200, которые должны были заняться укреплением Тарлока и подготовкой его к прибытию уже полноценной армии наемников численностью в 5000 голов. Разумеется, непреклонным и генералам из Кадиуса совсем не нужно было, чтобы нечто подобное произошло. Поэтому было решено напасть на первую группу наемников, когда они прибудут в город, убить их всех и спутать королю-бастарду все планы. Не факт, конечно, что сюда по итогу не пришлют армию наемников, однако, зато у них не будет никакой поддержки и приличной базы с хорошими укреплениями. Уже хоть какой-то успех. Для меня это дело и вовсе было личным. Несколько лет тому назад именно эти самые наемники прибыли в мою родную деревню и убили там практически всех. Выжил лишь я и еще несколько счастливчиков из числа слуг и деревенских детишек. Как же давно я ждал этого момента. Наконец-то мои родные и близкие будут отомщены. Слишком долго мне пришлось дожидаться такой возможности, чтобы не довести это дело до конца. План был простой. Агенты Кадиуса в городе при помощи местных подадут сигнал, и когда прибудут непреклонные, они всех спрячут, позволяя нам разобраться с наемниками без необходимости осторожничать из-за граждан. Это будет крайний скоротечный бой с подавляющим преимуществом в численности. 2000 всадников легко возьмут Тарлак в кольцо, не дав никому сбежать, а также быстро перебьют всех наемников, после чего останется столь же быстро покинуть эти земли. Конечно, навряд ли все будет столь уж просто, но в данный момент создана идеальная ситуация, чтобы спутать планы короля-бастарда и в целом осложнить ему жизнь. Все последние почти уже 11 месяцев непреклонные не просто убивали наемников и отвлекали их от беженцев, которые переправлялись в Кадиус. Проблемы в приграничном регионе усиливали смуту во всей стране, которая переживала не лучшие времена. За эти месяцы погибло свыше 1500 наемников. Вроде не так много на фоне небольшой армии короля-бастарда и множества наемников, общая численность которых переваливает за 60 тысяч. Однако это были напрасные и глупые потери, в то время как непреклонные не потеряли и полусотни бойцов. Наемники очень не любят умирать просто так. В конце концов, если они умрут, то деньги им уже будут не нужны, не так ли? Как итог, наемники начали роптать, просить куда больше денег и работать в этом регионе малыми силами они отказались. А король-бастард и так едва удерживает под контролем всю страну, борясь с бунтами и восстаниями с помощью силы. Свободных сил у него почти нет, а переброска солдат из одного места в другое означает, что где-то влияние короля ослабнет и там очень быстро начнутся проблемы. Наемники и так обходились в кругленькую сумму, сейчас они запросили еще больше золота. Действия непреклонных неумолимо подтачивали власть короля-бастарда, поэтому у нас всех была сразу две причины участвовать во всем этом. Помощь своим бывшим соотечественникам и хотя бы спустя несколько лет опосредованно сразить своего давнего врага. Собственно, из-за того, что наемники отказываются работать на границе в малых группах, из Тарлака и решили сделать полноценную базу, которая вместила бы немало наемников. Но вместо этого король-бастард получит лишь смерть еще 200 наемников. Поглядим, как после этого он будет договариваться с ними о том, чтобы кто-то еще отправился в эти земли. Уверен, ради продолжения удерживания контроля над этим регионом ему придется отвалить немало золота. Поглядим, как долго он продержится, прежде чем ему нечем станет платить наемникам. Моя армия уже почти добралась до места, впереди издали был виден Тарлак. Наверняка нас уже или в скором времени заметят наблюдатели наемников, все же они не глупцы и умеют воевать. Мы в любом не сумеем перехватить, даже если бы этого момента нашим лошадям не пришлось преодолеть значительное расстояние почти без отдыха. Однако нам абсолютно не важно, будут ли готовы к нашему нападению наемники или нет. Даже будет лучше, если они начнут подготовку, тогда и жители города поймут, что мы близко и поэтому стоит начать прятаться. А так город обнесен хлипенькой деревянной стеной и есть двое ворот, через которые люди попадают или покидают город. Они могли бы стать небольшим препятствием для нас, однако первый генерал Кадиуса по имени Алексиус передал мне один артефакт, который поможет нам ликвидировать единственное серьезное препятствие. Спустя 15 минут город был уже прекрасно виден, мы были почти у самых его стен. Ворота уже были закрыты, а некоем подобии вышек возле них были видны наемники, вооруженные луками и арбалетами. Я оказался прав насчет того, что они выставили наблюдательные посты, которые нас издалека заметили. Слишком уж однотипно действуют наемники. Небольшие группы наемников от 50 до 100 бойцов почти бесполезны при больших сражениях, поэтому они вынуждены действовать нестандартно и демонстрировать, что им под силу выполнять различные необычные ситуации. А большие группы уже от 200 – это полноценные воинские формирования и поэтому действуют как самая обычная армия, имеющаяся у любой страны. Отсюда и вполне стандартная тактика вкупе с предсказуемым поведением в самых различных ситуациях. «Расходимся!» — крикнул я всадником позади. «Гимери, Орлоу, берите своих людей и окружайте город, остальные за мной!» Сержанты, чьи имена я назвал, сразу же увели своих лошадей в разные стороны. За ними последовали их люди, которых я назначил под их подчинение еще до того, как выступили из Кадиуса. Всего от нашего 2000-го войска отделилось 300 солдат. Такого количества всадников вполне хватит, чтобы окружить и заблокировать город. У них имеются даже специальные сигнальные рога. Стоит подуть в такое, и его услышат все в округе. Наемники ни за что не сбегут отсюда. Я же с остальным войском продолжил мчаться к воротам. Стоило нам приблизиться достаточно близко, и в нас полетели стрелы с арбалетными болтами. Но их было мало, точность хромала на обе ноги, а еще на каждом из моих бойцов были доспехи. Так что по итогу лишь пара человек из наших бойцов были ранены. Ничего, все мы знали, на что шли. Раненым окажем помощь, но позже. Сейчас главное прорваться через вороты. А они уже были близки, и открывать их, разумеется, никто не собирался. Но я выставил вперед перед собой левую, на которую была надета стальная перчатка с высеченными на ней магическими рунами. Хорошо, хоть Алексиус настоял на предварительных остановках, и мне удалось мысленно активировать артефакты. Из перчатки в сторону ворот с невероятной скоростью полетел большой синий шар магической энергии. Когда он столкнулся с воротами, то произошел направленный взрыв, который снес преграду, остатки которой вылетели внутрь города, а заодно снеся те две недобашни с лучниками и арбалетчиками. Вот такой у нас был план. Ага, вперед, кричу я, убить всех наемников, простых людей не трогать. Я в числе первых въехал в Терлок. Так как у нас был точный план города, то я заранее все распланировал и дал указания своим людям, которые сейчас начали разъезжаться по улицам Терлока и занимать его сразу во всех направлениях. Наемники за достаточно короткий срок времени сумели хотя бы занять выгодные позиции. Нам заранее было известно, что командир с самыми лучшими бойцами заняли главное и самое большое строение, где ранее проживал глава города, была школа и жилище лекаря. Тем не менее, узнав про нас, они не столпились всей кучей вокруг этого строения. Отряды по 10-15 бойцов постарались сделать небольшие баррикады из телег, бочек и ящиков, за которыми они и спрятались, а кое-кто даже занял некоторые здания. Неплохо так, это самая действенная тактика в нынешних условиях. Можно даже сказать, что это единственная тактика, которая может дать хоть какой-то результат. Только вот результата не было от слова совсем. Все мои бойцы были закаленными ветеранами, а еще нам выдали боевых коней, которые могли без всякого страха перемахнуть через хилые баррикады и оказаться среди врагов. Опять же, нас было слишком много, в 10 раз больше, чем наемников. Поэтому мы без всякого сопротивления пробивались, а отдельные спешившиеся отряды брали штурмом здания, занятые наемниками. Впрочем, я видел лишь самое начало захвата города, так как во главе с полусотней всадников сразу же направился в сторону главного здания. Мы должны заняться командиром и его приближенными, чтобы не дать им провернуть хоть что-либо. И да, пока на нашей стороне фактор внезапности и скорость, необходимо перебить как можно больше наемников. Именно тогда у нас будут все шансы закончить начатое без каких-либо проблем. Мы смогли пробиться к нужному зданию, а тут нас уже ждало несколько наемников снаружи. Я успел встать на седло еще пока был на лошади, и когда мы до них доехали, то спрыгнул прямо на врага, вытащив меч из ножен. Мои же бойцы решили действовать менее экстремально и, лишь остановив коней, спрыгнули с них, решив вступить в бой. Впрочем, мой трюк сработал как надо. Приземлившись на обе ноги, я сумел сходу лишить одного из наемников головы одним верным ударом, но на этом не остановился и сразу же принялся наносить рубящие удары по врагам. Я сразил еще троих, прежде чем наемники обдуплились и постарались дать отпор, но тут уже и мои бойцы напали на них. Оставшихся в живых 7 наемников мы перебили за считанные секунды. Штурмуем здание, отдаю приказ, и тут же обращаюсь к сержанту, который был в моем отряде. Марк Греллу, пленных не брать, эти ублюдки должны сдохнуть. Понял вас, капитан. Мы легко зашли в здание, наемники не успели даже заблокировать двери. И да, внутри было слишком пусто. Первый этаж мы заняли вообще без боя, и только на втором обнаружилось чуть больше десятка бойцов противника, среди которых обнаружился и командир этих ублюдков. О, я его хорошо помнил, даже спустя столько лет сразу же узнал его. «Убить!» — кричу я. Четверо щитовиков тут же встали впереди нашей группы, подняв свои щиты, а позади устроились бойцы с пиками. Остальные, в том числе я, остались позади. А что поделать, коридоры и помещения тут не слишком большие, больше мешали друг другу. Но отработанная тактика сражения внутри зданий сработала как надо. Четверо бойцов с щитами двинулись вперед, блокируя наемникам возможность сбежать, а еще зажимали их в одном помещении. Противники попытались пробиться, но щитовики легко справились с первым напором, а тут и бойцы с пиками начали наносить из-за их спин. Раз и сразу пятеро наемников упали на пол замертво. Оставшиеся наемники тут же отступили назад, но быстро уперлись в стены угла, куда их зажимали щитовики. Очередная, уже отчаянная попытка пробиться, и еще четверо умирают. Остается всего трое, включая командира. Они побросали оружие и закричали о том, что сдаются. Только вот я ведь уже отдал приказ не брать в плен живых. Поэтому мои бойцы делают еще пару шагов, после чего бойцы с пиками наносят последние удары. И вот эти трое тоже падают на пол. Правда, конкретно командир остается в живых, пускай и ранен, он сумел извернуться, и ранение оказалось несмертельным. Впрочем, бойцы хотели это исправить, но я остановил их. «Не добивать», — сказал я, — «он мой». Подхожу к нему и вижу, что мужчина без оказания помощи умрет через час. Ну, даже столько он не проживет, это я вам обещаю. «Ну, здравствуй, ублюдок», — говорю я, хватая командира наемников за одежду и слегка приподнимая его, чтобы он встал на ноги. «Ты даже не представляешь, как долго я мечтал об этом моменте. Правильно говорят, что если искренне чего-то захотеть и приложить все усилия для достижения поставленной, то все у тебя получится. Больше 10 лет ждать пришлось, но наконец-то почти все твои люди мертвы, а ты сам в моих руках. Да кто ты вообще такой и что тебе от меня надо?» — заговорил наемник, отходя от оглушения. «Я тебя впервые вижу». «Ну, это ты так думаешь?» — на моем лице появляется крайне кровожадная улыбка. «Деревня Квирилл, помнишь такую? В начале гражданской войны именно твои наемники сожгли ее, перебив практически всех жителей, в том числе вырезал семью местного правителя. Это ты припоминаешь? Помнишь, как убил всех, кто был мне дорог? Да это же, когда это было вообще? Я и мои люди просто выполняли приказ вашего проклятого короля-бастарда, ему и высказывай все имеющиеся у тебя претензии. Меч не виновен, вот ни ты у кого-либо жизни, в этом виноват мечник. Не втюхивай мне эту ерунду». Я отпустил его одежду одной рукой, после чего ударил ею ему по лицу. «Насиловать, мучить и сжигать людей заживо вас тоже заставил этот треклятый бастард, но ты не беспокойся, однажды этот ублюдок поплатится за все. Но сегодня день, когда умрут твои люди и ты сам. Мои бойцы сейчас добивают остатки наемников, а тобою я займусь самолично. Хотелось бы растянуть удовольствие на несколько часов. У меня уже давно имеется крайне подробный список пыток, которым я бы с огромной радостью подверг тебя. Однако, увы, у нас нет ни времени, ни возможности устроить нечто подобное. Надо побыстрее с вами покончить, после чего мне с моими людьми нужно уходить отсюда. Поэтому все сделаю быстро. Подожди». Командир наемников попытался остановить меня. «Я дам тебе денег. Король бастард заплатил нам золотом, и...» Договорить он не успел, так как я вытащил кинжал из ножен на поясе и быстрым ударом перерезал ублюдку горло. Полилась кровь, мужчина схватился за горло и что-то пробулькал, а спустя пару секунд завалился на пол, умерев. На несколько секунд в помещении повисла тишина. Я молча смотрел на тело убитого командира наемников и радовался его смерти. Скажу даже больше, впервые за более чем 10 лет я испытал самое настоящее счастье, что сейчас переполняло меня. Когда мне и остаткам непреклонных пришлось бежать в Кадиус, чтобы защитить беженцев и не умирать слишком уж глупой смертью, надежды на то, что мне однажды удастся совершить свою месть, практически исчезли. Но сейчас командир наемников, как и его люди, мертвы. Это не смерть короля бастарда и тех, кто стоял за ним, однако уже хоть какой-то успех. Ничего, с помощью генералов Кадиуса непреклонные продолжат действовать хотя бы в пределах данного региона. Может, даже удастся помочь другим желающим взять оружие в руки и выступить против короля бастарда. В любом случае пройдет не так уж много времени, и его не просто скинут с трона, но и убьют. Хотелось бы мне самому отнять его жизнь, но я буду удовлетворен и тем, что он просто сдохнет. «Капитан, все хорошо?» — спросил меня сержант, сделав пару шагов ко мне. «Все хорошо, Мартгрелл», — отвечаю я. «Просто наслаждаюсь моментом. Дайте мне несколько секунд». А говорят, что типа «месть не дари удовлетворение», мол, убийство виновных ничего не исправляет, ухмыляется один из рядовых бойцов. Можешь смело бить в рожу тем, кто это говорит. Впервые за долгие годы, прошедшие с гибели моей семьи, я почувствовал спокойствие и умиротворение. Хотя бы те, чьими руками были убиты мои родные и близкие, наконец-то мертвы. Осталось добиться лишь краха короля бастарда и его последующей смерти. А для этого нам с вами придется еще немало поработать. Справимся, капитан, пообещал Марк Греллу. Для нас всех это цель всей нашей жизни. Пускай мы и смогли начать новую жизнь в Кадиусе, однако все мы потеряли из-за короля бастарда наших близких и родных. Мы с вами до конца, Бартоломи, этот несчастный ублюдок заплатит за все. Остальные бойцы зашумели, поддерживая сержанта. Каждый из них готов был идти до конца. По такому принципу я и набирал новых непреклонных. Все мы жертвы гражданской войны и даже найдя новый дом не можем смириться со своим прошлым. И поэтому будем продолжать сражаться до тех пор, пока не умрем или все виновные в наших бедах не сдохнут в муках. Обязательно справимся, сказал я. Но для этого нам с вами надо выжить и не дать себя поймать. Заканчиваем тут и уходим. Сегодня мы сделали важное дело, а значит, вернувшись домой, сможем отпраздновать победу. Все сегодня отведают антигивийского эля, я угощаю. И снова солдаты зашумели с большей радостью в голосе. Ну да, кто же откажется от антигивийского эля? Хорошо, хоть воном из налетов мы взяли несколько бочек этого алкогольного напитка. Пришла пора откупорить их. Глава 35. Генерал, часть 3. Естественно, мы это здание, где жил командир наемников и его приближенные, как следует обыскали. Смогли найти солидное количество золота, да пару писем и бумаг с королевскими печатями. Их быстрое изучение помогло понять, что все они касались дальнейших планов короля-бастарда по наведению порядка в этом регионе. Еще в этих бумагах треклятый бастард выражал уверенность, что Кадиус как-то причастен к происходящему и помогает непреклонным. Так-то вывод верный, только основывается он на неверных догадках и предположениях. Так, по мнению короля-бастарда и его приближенных, никаких непреклонных нет, а их наемников убивают солдаты армии Кадиуса. Мол, кто кроме них это может быть, ведь всех бунтовщиков и повстанцев давно перебили. А то, что никто не может найти эту армию, которая терроризует приграничный район, вместе с доказательствами, указывающими на вину соседей, так это все магия архимагов Кадиуса, которые известны на весь мир своими возможностями. Как я уже сказал, общий вывод о причастности Кадиуса оказался верен, но в остальном, смех и только. Недооценивает он генералов вроде Алексиуса и Гордиана. Они сумели придумать хитрый план, и по итогу, даже если непреклонные проиграют и многие из нас окажутся в плену, то Артерия выяснит, что против них выступили их собственные граждане, которые желают свержения короля-бастарда. Пока этот ублюдок пытается убедить всех, что это какие-то разбойники орудуют в приграничном районе. Только вот обычные люди не страдают от этих нападений, а вот наемники мрут как мухи. Соответственно, они начинают задаваться вопросами, вера в непреклонных растет, все больше людей начинают задумываться о свержении нынешней власти, которая загнала людей в нищету. Как только широкая общественность узнает истину при победе или проигрыше непреклонных, а власть уже не сможет отрицать очевидное, найдется множество желающих помочь нам. Кое-кто даже с радостью поднимет наши упавшие стяги и также будет сражаться с наемниками. Впрочем, это все дела будущего, а сейчас стоит сосредоточиться на настоящем. Мы взяли все ценное из имущества наемников, чтобы унести это с собой. Пара отрядов сейчас должны также потрошить казармы и местный арсенал. Попытка приготовить Тарлак к прибытию большой оравы наемников приведет к тому, что у нас будет больше оружия и доспехов, которые смогут использовать как нынешние солдаты моей армии, так и будущий. И как же в нашем деле без золота, которое позволит Кадиусу компенсировать то, что они потратили на нас? Пускай генералы готовы тратить золото и ресурсы без какой-либо прибыли, однако она станет дополнительным аргументом в пользу того, чтобы продолжать задействовать непреклонных в будущем. Мы покинули главное здание и вернулись к разрушенным воротам. Тут уже начали собираться остальные бойцы моей армии. Они выглядели немного уставшими и некоторые были покрыты чужой кровью, но их лица выражали радость и удовлетворение. Все получилось, и мы даже не столкнулись с серьезными проблемами, что не могло не радовать нас всех. Я подъехал к одному из своих сержантов, который был ответственен за то, чтобы собрать всех бойцов перед возвращением домой. Как все прошло? спросил я. «Есть раненые, но не так уж много и никого из смертельно раненых», — доложил сержант. «Всем оказана помощь, они могут на лошадях вернуться в Кадиус. Но 13 наших братьев упокоились с миром. Они погибли славной смертью, мы запомним их как борцов за правое дело». Я положил ладонь на плечо сержанта. «Мы все идем рука об руку со смертью, борясь против людей короля Бастарда. Потери, к сожалению, неизбежны. Но мы потеряли лишь 13 братьев, в то время как нам удалось перебить 2 с лишним сотни наемников. Это победа. Не будем грустить, а лучше славно отпразднуем это и выпьем за тех, кто погиб. Их тела мы заберем с собой, чтобы похоронить как подобает. И верно, это чертовски славная победа. А главное, местные на нашей стороне, с их помощью мы быстро нашли наемников, которые решили спрятаться и перебили их всех до единого. Город наш, мы даже могли бы его занять. Это крайне соблазнительная, но одновременно и губительная идея», — покачал я головой. «Даже если мы вызовем сюда всех непреклонных, то нас окажется слишком мало, чтобы удержать Тарлок. Король Бастард будет только рад послать все имеющиеся у него силы, чтобы наконец-то разобраться с нами. Мы продолжим действовать как раньше. Возможно, судьба будет к нам достаточно благосклонна, и мы доживем до момента, когда сможем брать города навсегда, освобождая их от власти короля Бастарда. Буду молить богов о том, чтобы этот момент наступил как можно быстрее. И пускай мы торопились, но выступили из города лишь через 1 час с лишним. Ничего страшного, все наемники мертвы, никто не сможет предупредить власти о том, что случилось в Тарлоке. Местные жители лишь спустя несколько часов отправят гонца и сообщат о произошедшем. Мы в это время будем уже очень далеко, может даже преодолеем границу. В любом случае любая погоня, отправленная за нами, обречена на провал, беспокоиться ни о чем. Мы смогли забрать всех погибших, а также набрали столько добра наемников, сколько смогли унести и сколько могли выдержать наши лошади. Нас, к счастью, было 2000, так что мы не оставили ничего важного, лишь всякую мелочь и лишнее оружие с доспехами не самого лучшего качества. Наемники, работающие на короля Бастарда, хоть и получали солидную плату, далеко не все из них тратили хотя бы часть из них на оружие и доспехи, чтобы повысить свои шансы на выживание. И ведь даже поступи они иначе, то все равно погибли бы сегодня. Получается, они поступили разумнее, потратив свое золото или отправив его своим родным. Дорога обратно заняла гораздо больше времени. Лошади устали, ехали мы нагруженными, да и не стали животину мучить, заставляя ее мчаться изо всех сил. Так что не спеша и сделав 2 перерыва, мы пересекли границу лишь глубокой ночью. На нужном участке границы никого не было, поэтому никто и не узнает о наших перемещениях. Отъехав подальше, мы остановились и, устроив большой лагерь, переночевали. Сутки в седле, потом скоротечный, но все же серьезный бой. Поэтому как людям, так и животине нужен был этот длительный отдых. Уже ближе к полудню нового дня двинулись в сторону столицы Кадиуса, следуя маршруту, разработанному Алексиусом. Так мы обошли все заставы, аванпосты и форты, не встретились нам и патрули стражников. В нашем деле скрытность едва ли не самая важная составляющая. Причем скрытность как от врагов, так и союзников. До самой столицы мы не доехали, а направились в военный лагерь. Там нас уже ждали и с большой радостью встретили, начав помогать разгружать людей, да уводить раненых и уносить мертвых. Был тут и сам Алексиус. Как только я слез со своей лошади, то сразу же направился к нему. «Уже по вашим лицам и мешкам с каким-то добром вижу, что вы вернулись в победой», — сказал Алексиус, когда я подошел к нему поближе. «Как ни странно, но план сработал, мы не столкнулись с серьезными проблемами», — сказал я. «Наемники мертвы, мы сумели взять их золото и добро. Очень неплохой улов вышел. Удалось урвать также кое-какие документы. Король Бастард и его свита искренне верят в то, что все их проблемы в приграничном районе рук дела Кадиуса. Только вот он не верит в непреклонных и считает, что вы задействуете свою армию и магию архимагов, чтобы доставлять ему проблемы». «Забавно», — усмехнулся генерал. «Вывод правильный, но основан на ошибочных суждениях. Вот и я подумал о том же. Пускай думает, что хочет, один черт они не смогут нам ничего предъявить, а попробует что-то сделать нам, так тогда мы ответим ему 5-кратно сильнее. Эх, хотел бы я тебя просто поздравить с победой и отправить праздновать ее со своими людьми, но у меня не то чтобы плохие, но и не совсем радостные новости. Ввиду некоторых обстоятельств наша затея стала известна королю Зартиусу. Раз ты не сказал, что это плохая новость, то нас не собираются за это вздернуть на эшафоте, так, решил уточнить я, ну, до такого точно не дойдет, я пускай и слишком многое на себя взял, но мы занимались нужным делом и даже в некотором роде исполняли волю короля, а так как мы почти целый год успешно проворачивали свои делишки, да спасли немалое количество людей, то под нашу ситуацию подходит пословица «победителей не судит». Впрочем, мне выволочку уже устроили. Король милосерден и понимает все, но меня еще ждут серьезные последствия подобной самодеятельности. Тебя они тоже ждут. Да как-то все равно, пожал я плечами. Хоть выволочка, хоть тюремная камера, хоть на эшафот. Сегодня мы убили наемников, которые разорили мою деревню и перебили всех, кто мне был дорог. Король-бастард находится на краю обрыва и рано или поздно он упадет вниз. Так что я не зря прожил свою недолгую жизнь и сделал достаточно, чтобы предстать перед богами и рассказать им о своих деяниях. Рановато ты собрался на встречу с богами, воин, услышал я голос позади. Тут же оборачиваюсь и вижу самого Зартиуса в компании первого архимага Гелиаса. Ну вот, кажется, о которых говорил Алексиус уже настигли меня. Король, я тут встал на одно колено и склонил голову. «Ты повзрослел с момента нашей первой встречи», — сказал Зартиус, — «но все еще крайне молод. Сколько тебе лет? Через пару месяцев стукнет 27 лет», — ответил я, не поднимая головы. «Уже зрелый муж, который только и делает, что воюет на протяжении уже стольких лет. При этом тебе удалось впечатлить как Алексиуса, так и Гордиана. А ведь этого не смогли сделать даже вроде бы куда более опытным, сильным и талантливым людям. Встань, Бартоломей». Я выполнил приказ короля и, выпрямившись, оказался прямо перед ним. Зартиус внимательно осмотрел меня, а затем словно через глаза заглянул в саму душу. Ну, как минимум я почувствовал что-то не очень приятное, сразу захотелось либо отвести взгляд, либо передернуть плечами. Но мне удалось справиться с неприятными ощущениями и не подать виду. Да и эти ощущения очень быстро исчезли. Хаэм, ты оказался прав, Алексиус. Этот человек имеет невероятный потенциал, сказал король. Хорошо, я так и быть даю разрешение продолжить эту вашу авантюру. И да, раз ты сам завел об этом речь, то займись обучением Бартоломе. Наш новый генерал должен быть как минимум не хуже других. И с этими словами Зартиус вместе с архимагом развернулись и пошли прочь. В смысле новый генерал? Спросил я спустя после пары секунд шока у Алексиуса. Вот даже не знаю, сочувствовать тебе или высказать радость. С легкой улыбкой сказал тот, теперь твоя жизнь станет гораздо интереснее, поверь мне. Эпилог. Российская империя, Москва. Нынешнее время. Когда в дверь моей квартиры постучались, я подошел к ней и открыл ее. Надеюсь, ты меня с утра пораньше позвал не просто так, недовольно сказала Алексия, которая пришла ко мне в гости. Она зашла внутрь, заставив меня отойти в сторону. Что случилось? Да тут такое дело, что нам всем надо серьезно поговорить, сказал я, закрывая дверь. Нам всем, удивилась сестра. Но тут из спальни вышла Лена, которая была в мою домашнюю одежду. Ну да, есть у нас недостаток в том, что пока у меня тут нет никакой ее одежды. Ничего, вот обзаведусь нормальным своим жильем и она сможет хоть несколько шкафов со своей одеждой, обувью и прочим поставить. Ну ты и сучка, хоть и подруга, сказала блондинка Алекси. А сейчас я не поняла претензий. Еще сильнее удивилась брюнетка. «Так мы с тобой почти с раннего детства знакомы, у нас друг от друга почти не было секретов, и все же ты ничего не рассказала мне, Юлиана». Алексия тут же повернулась в мою сторону. В ее взгляде было как удивление, так и немного осуждения. Она явно не думала, что я совершенно неожиданно посвящу Лену в нашу общую тайну. Да что тут сказать, я сам от себя такого решения не ожидал. Это было достаточно спонтанное решение. Хорошо, хоть все закончилось хорошо. Ага, я ей все рассказал в общих чертах, кивнул я. Еще показал кое-что из своих воспоминаний, но сугубо свои личные. Мог хотя бы предупредить и посоветоваться, прежде чем посвящать кого-то в нашу общую тайну, вздохнула сестренка. Судя по тому, что ты сегодня ночевала тут, то сумела спокойно все воспринять. Не сразу, мне потребовалось пара часов, чтобы все это переварить, но да, сказала Лена, все же не каждый день узнаешь, что твоему жениху почти 300 лет и он много чем сумел отметиться в своей первой жизни. Да и подруге детства, оказывается, немало годков. Правда, Никита так и не сказал, сколько же тебе лет на самом деле. И правильно сделал, иначе бы я жестоко отомстила ему за раскрытие этой информации, кровожадно улыбнулась Ликси. А я что? Я молча стоял и не собирался ничего говорить касаемо этой темы. Для женщин их возраст это какая-то больная тема, и они становятся настоящими фуриями, когда ты начинаешь развивать эту тему. Я не самоубийца, поэтому некоторые тайны умрут вместе со мной. Я, конечно, понимаю, почему ты все это скрывала, но неужели не могла хоть что-то рассказать мне? Спросила Елена и у Алекси. Ты ведь знаешь, род прежде всего, ответила брюнетка. Расскажи я тебе об этом, и это могло навредить Романовым. Пускай мы с тобой близкие подруги, но каждая из нас несет свой груз ответственности. А я и вовсе будущий матриарх рода. Поэтому я решила скрывать правду ото всех и просто жить новой жизнью, забыв о прошлом. Ну, такой был мой план, прежде чем внезапно появился мой братец. Да уж, даже удивительно, как вам удалось попасть в один мир. Причем тут прожила всю свою жизнь. Ну, как минимум вторую жизнь. А вот Никита. Стал Никитой не столь уж давно. Мне и так нормально, пожал я плечами. Это не совсем жизнь с чистого листа. Став Зотовым, на меня свалилось нехилый такой багаж всего и вся. Но в некотором роде все получилось не так уж плохо. По крайней мере, я на своем месте. Сложно поспорить с этим, согласилась Лена. С учетом всего того, что свалилось на тебя, вряд ли кто-то другой справился бы со всем этим. И теперь абсолютно на все вопросы, как ты с этим справлялся, а также откуда у тебя навыки и способности, получен долгожданный ответ. Но, как я понимаю, ты больше никому не собираешься рассказывать об этом. Ну, может, разве что другим супругам, если они у меня еще будут, ответил я. Мне и тебя сейчас хватает с головой. Лена тут же ударила меня кулаком в бок, но слабенько так. Мне не было больно, но я все поморщился, чтобы девушка была удовлетворена результатом своих действий. А то ведь решит продолжит, уж я ее знаю. И что дальше? Спросила Алексия. А дальше нас ждет масса всего интересного, улыбнулся я. Наша жизнь станет гораздо интереснее.